Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Но как же нам найти дорогу на следующий уступ? Здесь, в радиотеатре наших внутренних фантазий. В радиотеатре, в котором нам помогают наши наблюдатели. Данте и Вергилий. И вождь, познав, какой грозит удел позарившимся на чужие крохи, он вас от слез предостеречь хотел. Богатство вас влекущее тем плохи, что чем вас больше, тем скуднее часть, и зависть мехом раздувает вздохи. А если бы вы устремляли страсть к верховной сфере, беспокойство ваше должно бы неминуемо отпасть. Ведь там, чем больше говорящих наши, тем большей долей каждый наделен, и тем любовь горит светлей и краше. Ведь если достояние общим стало, и совладельцев много, почему они богаче, чем когда их мало? И он в ответ: ты снова дал уму отвлечься в сторону земного дела, и вместо света почерпаешь тьму. Как луч бежит на световое тело, так нескончаемая благодать спешит к любви из горнего предела, даря ей то, что та способна взять. И чем сильнее пыл в душе зажженной, тем большей славой ей дано сиять. Как сделать наше тело световым? Как осветлить ум? Как снова превратить частицы камни, которые мы набросали в свою душу, в волны света? Вы помните наш с вами цикл упражнений в Божественной комедии начинался с упражнений наименования. Мы просто учились наблюдать текущие в нашей голове мысли, называя их. Мы наблюдали, стремясь найти в себе некую беспристрастную точку, некий локус внутри самих себя, из которого возможно такое нейтральное именование. Наверное, вы заметили, что эту же самую точку нуля открывала в прошлой программе нам вращение, уравнивающее нас с миром. Для того, чтобы попасть в следующий круг чистилища, нам нужно научиться разрушать мысли-частицы, мысли, которые мы привыкли принимать за реальность. У вас на столах уже горят наши священные свечи. Давайте мы вдохнем тепло свечи. Вдохнем глубоко-глубоко. И прежде чем выдохнуть суету, давайте попробуем поймать одну из ее мыслей, мыслей вот этой самой суеты, эмоцию, которая вас беспокоит. Злость или обиду на кого-то или на что-то. Давайте попробуем поймать за хвост элементы зависти, Ведь без нее злость и обида просто невозможны. Как выглядит камень вашей обиды или вашего страха? Этот камень обычно воспринимается как месиво из каких-то визуальных образов воспоминаний, чувства напряжения и тяжести в теле. Но то, что легче всего заметить, то, что события внутри этого клубка имеют некий определенный темп. В этом темпе чувствуется энергия. Частица является частью целого, некой энергией, которая раньше была единообразно, мы вдруг в случае этой обиды придали некий ярлык и сделали ее частью нашей личности. Внутри той частицы, которую вы сейчас наблюдаете, время и события бьются с определенным напряженным пульсом. Почувствуйте, как вы ощущаете эту внутреннюю энергию, это внутреннее переживание. Почувствовали? А теперь снимите с этой эмоции ярлык. Уберите название обиды или страха с этих образов. Перестаньте их так называть. Попробуйте почувствовать этот участок своего сознания просто как пляску энергии. Чувствуете? То, что было фрагментом, ограниченным и замкнутым на самого себя, вдруг получила какие-то корни. Как энергия, как волна. Эта частица стала частью некого единого целого, некой единой энергии вашей души. Чувствуете? Продолжайте в ритме нашей мелодии просто наблюдать энергию. Вот что происходит в нашей душе с точки зрения квантовой психологии. Мы вешаем на некий фрагмент волн нашей души ярлык, обозначение. С помощью ярлыка мы переживаем и сгущаем эмоцию в частицу, которая по-прежнему остается волной, светом. Но в связи с фиксированной природой наших мыслей и убеждений эта сгущенная энергия становится более плотной массой. Если это страх, то энергия превращается в твердую частицу, в камень, как вы помните по истории Аглавры, упомянутой Данте в прошлой нашей программе. Лучи нам били в середину носа, затем, что мы к закатной стороне держали путь по выступу утеса. Как вдруг я ощутил, что в очи мне ударил новый блеск, струясь продольно, и удивился этой новизне. Тогда ладони я поднес невольно к моим бровям, держа их козырьком, чтобы от света не было так больно. Как от воды или зеркала углом отходит луч в противном направлении, причем с падением сходствует подъем, и от отвеса в равном отдалении уклон такой же точно он дает, что подтверждается при наблюдении, так мне казалось, что в лицо мне бьет сияние отражаемого света, и взор мой сделал быстрый поворот. Скажи, отец возлюбленный, что это? Так неотступно мне в глаза разит, все надвигаясь, я спросил поэта. «Не диво, что тебя еще слепит семья небес», — сказал он. «К нам в сиянье идет посол сказать, что путь открыт». Созданные нами частицы перегораживают путь движения света в нашей души. Когда человек создает мысль и сливается с ней, он теряет способность видеть, что у этой частицы есть границы. Он отождествляется с этой частицей, чаще всего предметом своей мечты, которая одновременно в нашей жизни становится камнем зависти. Отождествляясь с ней, мы чувствуем себя ограниченными, суженными, огороженными своей собственной субъективной реальностью. И это переживание неполноценности всего лишь естественное следствие самостоятельно созданной нами системы убеждений. Системы убеждений, созданной вот без этого луча света, приходящего всегда с какого-то неожиданного направления, как от воды или зеркала углом отходит луч в противном направлении, причем с падением сходствует подъем. Мы считаем, что реальность, которую мы создаем, уплотняя свою зависть, свои обиды и свои страхи, из которых мы создаем, как мы с вами создали оленя в нашей комнате, частицы, которые сами же принимаем за истину. По мере того, как к этим энергиям продолжают прикрепляться ярлыки названий, вера в само существование внутренней реальности вместе с ее ангелами и голосами постепенно загустевает, становится плотной. И видеть этого света, который сейчас там, в чистилище, видит Данте, мы уже не можем. Но благодаря этим стихам мы можем немножечко расширить наши упражнения в именовании. Ну, например, после обид и страхов можно попробовать вдохнуть тепло наших свеч и выдохнуть суету и усталость. Вдохнуть свет и выдохнуть тьму. Вдохнуть свет и в этом отраженном свете попробовать, задержав дыхание, поймать за хвост какое-нибудь из наших убеждений о себе самом. Попробуйте сказать себе: «Я убежден в том, что я...» Выбирайте эти убеждения и замечайте, как они проплывают мимо. Кстати, уже можно выдохнуть. Попробуйте рассмотреть вот эти вот убеждения о себе как уплотненные частицы энергии. Попробуйте войти в одну из таких частиц убеждений и слиться с ней. Попробуйте почувствовать, как изменяются ваши телесные ощущения. Когда вы входите в частицу, тело кажется более тяжелым, более стесненным и плотным. А теперь выйдите из убеждения. И просто наблюдайте. Заметьте, как меняются ваши чувства. Появляется легкость, просторность, просторность мира, непривязанность. Убеждения, точно так же, как обиды и страхи, это некий комплекс из картинок и ритма, и темпа существования внутри энергии. Есть убеждения, внутри которых все медленно, тяжело и печально. А есть убеждения с чрезвычайно быстрым, суетливым, потерянным ритмом. Войдите в следующее убеждение о себе самом. Выйдите и понаблюдайте. Смотрите, вы как раз оказались в позиции наблюдателя, в позиции Данте, который видит, как отходит луч в противном направлении. Если у вас получилось, то давайте попробуем еще одно упражнение. Упражнение вот в этом самом изначальном чувстве, которое потом приводит к зависти и страху, и которое мы еще в прошлой программе с вами обозначили ярлыком «Меня никто не любит». Давайте вдохнем свет свечи и выдохнем тревогу и суету. Вдохнем свет свечи и увидим ту частицу и ту энергию нашего убеждения, которую мы выражаем словами «Никто меня не любит». Когда вы понимаете, что вот эта вот система образов с ее внутренней энергией, система звуков и воспоминаний, на которую прикреплен ярлык «Никто меня не любит», почувствуйте, насколько эта частица противная, насколько она тяжелая, плотная, частицеобразная и вместе с тем склизкая и неуловимо ползучая. Казалось бы, мы вдохнули свет и выдохнули тени, а эта частица где-то клейко приклеена внутри наших душ. Давайте еще раз пройдем те этапы, которые уже проходили. Посмотрите на эту частицу без всякой оценки. Снимите с нее ярлык. Понаблюдайте, как в ней пляшут картинки, как пляшет, струится, ползет ее энергия. Попробуйте частично вновь приклеить ярлык каким-то самым значимым образом этой частицы. К первому же ощущению, которое у вас вызывают слова «меня никто не любит». Обратите внимание, что как только вы прикрепляете ярлык, вы тут же сливаетесь с этой частицей, становитесь ею и чувствуете себя как закованным в кандалы, стесненным, зажатым. Пространство вокруг как будто уменьшается и наваливается. Становится менее просторно. Чувствуете? Вы попробовали захватить часть, а провалились целиком. Теперь выйдите наружу, посмотрите на эту частицу со стороны и снова увидите ее просто как поток энергии. Смотрите, ваше переживание, тело тут же становится более свободным, просторным. Пока звучит музыка, проделайте это несколько раз. Что же с нами происходит? Что происходит с нашим поэтом, странником, когда он слишком долго слушает грешника? Почему все время запрещает ему это делать Вергилий? Потому что, когда наш абсолютно свободный внутренний наблюдатель начинает прикреплять ярлыки к переживаниям, обидам, страхам, то это наша точка, открывающаяся в танце кружения, возвращающая молодость и свежесть восприятия, начинает отождествляться и сливаться с этими переживаниями. Переживания начинают каменеть внутри души и превращаются в реальность. Мы становимся ими. Мы приходим к выводу: вот эти страхи, вот эти обиды и вот это чувство, что меня никто не любит, это и есть я. С этого момента их энергия сковывается убеждением, созданными ими самими реальностями. Смотрите, это та истина, которую должны понять души в чистилище. Они не могут иначе переходить с круга на круг, если не поймут и не смогут преобразить энергию тех поступков и событий, которые они совершили в жизни, с реальностью. Они должны понять, что это не единственное, что устраивает их души. Они не могут двигаться дальше, потому что считают эти свои переживания абсолютной реальностью. А невовлеченность Данте в разговоры с ними не дает ему самому заполнить свою реальность каким-то одним переживанием, опытом, грехом, обидой или чем угодно другим. Его спутник влечет его все время в сторону и вверх. Не забывая, у нас другое дело. Окаменелость переживаний создает и круги ада, и невозможность движения по уступам чистилища. Наше чувство вины, обиды, зависть, желание обладать предметами и людьми во внешней реальности в нашем личном сознании переживаются как частицы. У них есть свой психический вес, своя масса, консистенция, плотность, своя характеристика внутренней энергии. Напряжение или энергия, которая удерживается внутри этих частиц, сохраняется, и наблюдатель утрачивает свою подлинную природу. Когда мы сливаемся с какой-то такой частицей своего сознания, мы теряем способность делать выбор в нашей реальности. Взгляд на жизнь становится узким и застрявшим. Вот почему Вергилий все время говорит Данте, чтобы он смотрел широким взглядом. Неважно, в какой практике, психотерапии или психологии вы находитесь, важно, что почти в каждой из них существуют методы, позволяющие взглянуть на себя, на свои шаблоны, на свои схемы со стороны. Таким образом, 13-й круг становится новой отправной точкой, новым способом очистить внутреннее пространство от окаменевших частиц и попробовать вновь почувствовать душу как волну, которая имеет вселенскую природу. Ну а нам предстоит двигаться все дальше и дальше. И поэтому нам еще предстоит увидеть не один дым. Ну что же, дым тоже позволяет многое понять. Мы шли сквозь вечер, меря даль глазами, насколько солнце позволяло им, сиявшее закатными лучами. А нам навстречу нараставший дым скоплялся, темный и подобный ночи, и негде было скрыться перед ним. Он чистый воздух нам затмил и очи.